Глава 15. Как только Анита ушла на работу, Дияр вернулся к себе. Он и так прогулял неделю, отлеживаясь под присмотром Клариссы и ведя пространные беседы с Корином. По возвращении в академию его встретили два неразлучника, как Верейский называл деканов Сторкса и Волфуса. И сразу же случилась неожиданность. Нерайн крепко обнял бывшего ученика и не отпускал некоторое время. Если честно, Дияр и не подозревал, что Сторкс будет так сильно переживать, но не мог не отметить, как данный факт греет душу. Последнее время за него волновались только Мавир и Ронния. Родители, как и старшие братья, были далеко, занятые своими делами. И пусть он обменивался с ними письмами, но это совсем не то. Зато теперь у него появились еще несколько человек, которым не безразлична судьба Верейского. Правда, после объятий со Сторксом он настороженно посмотрел на Волфуса. Мало ли, вдруг и некромант захочет выказать свои нежные чувства. Видимо, поняв, что для Дияра это будет явный перебор, Риден просто хлопнул его по плечу и весело подмигнул. А потом была долгая беседа с ректором, из которой выяснилось, что состав приманки был хитро изменен, в него был добавлен какой-то особый ингредиент, оказывающий дурманящее действие на нечисть или только на определенные ее виды. В этом еще не разобрались, но склонялись ко второму варианту, раз на магов вышли только легасы и уркулы. Таких мешочков с потрохами было 10, и всей группе нереально повезло, что ни один из них не был использован в первый день занятий. Их бы просто погребло под лавиной нечисти. Тут и две приманки принесли много бед. Настоящее чудо, что все вернулись живыми. Как я понимаю, шпион начал действовать. Внешне ректор казался абсолютно спокойным, и только в самой глубине блекло-голубых глазах проскальзывало что-то опасное, не сулившее покусившемуся на студентов ничего хорошего. «Будем считать так», — согласился Риден, вновь заняв свой пост около книжного стеллажа. Переведя взгляд на Дияра, лорд Арайн уточнил. «Как думаешь, это может быть тот целитель? Как его там?» «Какой еще целитель?» вскинулся Нерайн, не знавший о подозрениях. Впрочем, как и Риден, выразивший свое недоумение вопросительно приподнятой бровью. «Ботрик Версив», просветил их Верейский. «Вот когда увижу собранные на него данные, смогу сказать точнее. Я и других, вызвавших подозрения, проверил. Но там все оказалось глухо. Не похожи они на шпионов, если только на совсем бездарных, в отличие от этого целителя». «Опиши его», — попросил магистр Сторкс, так и не поняв, о ком говорит маг. «Работает в одной смене с Анитой. Долговязый такой, вечно бурчащий». «Ах, вот ты о ком!» — протянул Риден и насмешливо спросил. «А ты точно выбрал его в подозреваемые не из-за одной симпатичной целительницы?» Ответом ему стал полный оскорбленного негодования взгляд. Дияр выпрямился и скрестил руки на груди. «Да, мне не нравится, что он крутится рядом с Анитой, но я точно никогда бы не смешивал профессиональное и личное. Мне кажется подозрительным, что и в деле третьекурсницы со стихийного, и в деле ведьмы-первокурсницы фигурировал Версив. Анита не может быть подозреваемой по вполне понятным причинам. Да и Натина Дайрик не тянет на преступницу. Скорее на курицу на сетку, старательно пытающуюся всех помирить и защитить». «Разобрались же со студентками», — напомнил Нерайн, бросив укоризненный взгляд на друга. «Там вроде все понятно и объяснимо». «Не спорю», — не стал отрицать Верейский. «И все же что-то в нем мне не нравится». «Тогда разбирайся». Ректор достал из ящика стола тонкую папку и протянул ее боевому магу. «Пришла час назад. Я еще не успел просмотреть». «Любопытно», — пробормотал Дияр, покрутив папку в руках и почувствовав небольшой зуд в кончиках пальцев. «Хотелось прямо сейчас погрузиться в чтение документов, но нельзя. Если он начнет читать, точно будет потерян для мира, а ему еще нужно было встретиться с Анитой». Вот так и получилось, что до папки боевой маг добрался только на следующий день. Начиналась очередная учебная неделя, но лорд Арайн позволил Дияру отвести еще один день на отдых, чем он и воспользовался, устроившись в гостиной и погружаясь в чтение. «Итак, что мы имеем?» – пробормотал маг, вчитываясь в аккуратный почерк. «Родился и вырос в маленьком городке Южного материка. Родители держали трактир, пока тот не сгорел со всем добром. Конкуренты или недоброжелатели?» Не найдя уточняющей информации, Верейский продолжил чтение. «Подруга матери пригласила их жить к себе аж на восточный материк. Ого! Откуда у жены трактирщика может быть в подругах виконтесса?» Пришлось отложить основные записи и углубиться в изучение листков с пометками. Тот, кто собирал информацию, озаботился разместить ее отдельно, а не сваливать все сведения в кучу, за что Дияр был искренне благодарен. И вдруг с грустью вспомнил информаторов своего отдела, в чьих папках можно было иногда разум потерять, пока разберешься в написанном. Вскоре Верейский узнал, что подруга матери Ботрика была в юности актрисой, сумевшей пленить сердце молодого вдовца-аристократа, когда он путешествовал по южному материку, да настолько, что тот даже женился. Правда, при этом состряпав легенду о дальней родственнице, которой вполне поверили. Да и знакомых на восточном материке у новоиспеченной виконтессы не было. А спустя 10 лет виконт погиб вместе со своим наследником, сыном от предыдущего брака. Корабль, на котором они путешествовали, затонул во время шторма. Бывшей актрисе несказанно повезло. Она осталась дома с их младшим сыном, заразившимся ветрянкой. Так в одночасье Аннабель Сарбарис стала очень богатой вдовой, а ее сын – наследником. Все эти годы она не забывала о своей подруге, вместе с которой выросла, и когда семью Версиевых постигло несчастье, забрала их к себе. Отложив лист с пометками о виконтессе, Дияр вернулся к изучению информации по Ботрику. Спустя год после переезда у будущего целителя проснулся дар. Леди Аннабель устроила его на обучение в одну закрытую школу. Вот о данном учебном заведении сведений было прискорбно мало. Удалось выяснить, что ее курируют несколько весьма богатых и влиятельных людей. И вполне возможно, кто-то из них связан с тайной канцелярией. Но это еще не точно. «Информация будет в течение 2 недель». Дияр потер подбородок и кивнул. «Ладно, подождем. А дальше?» «Отучился, прошел практику, жил, работал. Узнал, что в академию требуются целители. Здесь все понятно. Поработать в академии многие мечтают. Из личной жизни. Ишь ты, оказывается, кто-то сумел выдержать его вечное бурчание. Правда, всего год, но и этого времени слишком много». Вновь отложив основные записи, Верейский взял листок, на котором значились имя Валерий Резак, продавец в магазине женской одежды, ничем не примечательное, кроме недолгой связи с Версиевым. После разрыва отношений спустя месяц встретила своего будущего мужа и теперь счастливо живет с ним в другом городе, ожидая прибавления в семействе. Вроде бы ничего необычного, но Дияр обратил внимание на одну деталь. Ботрик разорвал отношения с Валерией в тот же день, когда отправил свое резюме на рассмотрение. А ведь все считали, что они скоро поженятся. Можно было бы предположить, что Версиев тот еще карьерист, но в академии особо по карьерной лестнице не продвинешься, только если ты не преподаватель. А Ботрик за все время ни разу не подал прошения о переводе на эту должность. Да и если судить по вечному недовольству целителя, работать здесь ему тяжело. Тонкая душевная организация, жалость к несчастным студентам, непонимание методов извергов преподавателей. В общем, одно расстройство. Но все равно он зачем-то здесь работает. Правда, всего 2-й год пошел, и вполне возможно, что Версиев еще держится и пока не увольняется. Отложив папку, Дияр встал с дивана и прошелся по гостиной. «Все как обычно. Ничего подозрительного, лишь несущественные детали. Но именно они и цепляют. Интересно, он с кем-то общается помимо своей смены. Ему срочно нужна была информация, а еще человек, который не только поделится ей, но и не станет распространяться о разговоре. И одного такого Верейский знал, вернее, одну. Посмотрев на настенные часы, маг понял, что супруг будущего информатора как раз на занятиях. Значит, можно и в гости наведаться. Но перед этим стоило заскочить в местное кафе и прикупить что-нибудь вкусное. Нельзя же идти в гости с пустыми руками. Свою ошибку Дияр понял, как только зашел в небольшое уютное помещение. 4 из 8 столов оказались заняты. И все сплошь представительницами прекрасного, но такого языкастого пола. Стоило им увидеть боевого мага, как лица озарили улыбки, а нестройный хор голосов защебетал на все лады. По выработавшейся многолетней привычке Верейский и сам разулыбался, отвечая на приветствия и множество вопросов, перемежающихся вдохами и ахами, он умудрился сделать заказ, выбрав из того многообразия, что было выставлено на витрине. При этом мысленно поторапливал миловидную продавщицу, пока та запаковывала все в красивую коробку. «Ах, вы решили сделать подарок Аните Турставс?» – прощебетала одна из посетительниц, подмечая все, что заказал Дияр. «Это так мило с вашей стороны. Я знаю, что она очень любит сладкое, хотя стоило бы поберечься. К сожалению, никто не молодеет, и вскоре вся эта сладость может осесть на боках». «Не беспокойтесь, если случится такая беда, я обязательно помогу своей женщине», – заверил Дияр, про себя отметив, что женская зависть остается неизменной сотворения мира. «Правда, я сомневаюсь, что Аните может что-то угрожать. Она из тех женщин, которым прожитые годы только добавляют очарования». В этот момент ему как раз отдали коробку, и маг поспешил покинуть кафе. При выходе на улицу ему показалось, что за спиной раздалось змеиное шипение. Ухмыльнувшись, Дияр открыл портал и быстро ступил в него. Не хотелось, чтобы сплетницы видели, куда он направляется. Выйдя в преподавательском секторе, Дияр осмотрелся по сторонам и, никого не увидев, бодро зашагал к нужному дому. На стук отреагировали мгновенно, словно ждали, когда он придет. Распахнув дверь, перед Дияром предстала слегка растрепанная некромантка, а из глубины дома донесся детский плач. Осмотрев незваного гостя с головы до ног, Малена Норволфус сказала: «Неожиданно». «Это тебе», — ответил Дияр и протянул коробку с пирожными, решив начать сразу с подкупа. Так и не впустив его в дом, Малена откинула картонную крышку, рассматривая подношение, а затем с любопытством спросила: «Верейский, ты издеваешься?» «Что-то не так?» – настороженно поинтересовался он, пытаясь понять, где опростоволосился. «Мне такое нельзя», – пояснила некромантка, укоризненно посмотрев на мага. «Все эти лимонники, творожники с клюквенным сиропом и шоколадно-ореховой суфле могут плохо сказаться на моих девочках, пока я кормлю их грудью. А знаешь, как хочется таких вкусняшек!» Не сдержавшись, Дияр хлопнул себя ладонью по лбу и тихо выругался. Про этот момент он как-то вообще забыл. А ведь стоило бы помнить, после того, как Рония заставила Мавира убрать из дома всю вредную пищу. Бедолаге приходилось тайком от нее есть все это в городе. «Проходи уж, коль пришел», — тяжело вздохнула Малена и отступила в сторону. В этот момент одна из ее дочерей вновь раскричалась, и некромантка поспешила в гостиную. А там в большой колыбели, сделанной специально для двойни, вовсю нарастал горький плач. И, судя по сморщенному лицу второй малышки, она была готова присоединиться к своей сестре. Оценив обстановку, Малена спросила: «С детьми обращаться умеешь?» «Да», — с готовностью ответил тот, благо врать не пришлось. Благодаря друзьям и сослуживцам, любившим похвастаться своими отпрысками, опыта Верейскому было не занимать. Некромантка подхватила на руки еще не успевшую расплакаться дочь и осторожно передала ее мужчине. И была приятно удивлена тем, что Дияр не соврал. Согнув правую руку в локте, На сгибе разместил головку ребенка, придерживая спинку и попу, а второй рукой невесомо пощекотал пухлую щечку и что-то заворковал малютке. Малена даже зависла на некоторое время, наблюдая за этой картиной, но плачущая дочь быстро напомнила о себе. Пока она кормила старшую, Дияр честно исполнял обязанности няньки. Первое время малышка молча смотрела на него, пытаясь понять, кто это такой. Но вскоре голод стал сильнее, и она принялась хныкать, потеряв интерес к незнакомцу. «Потерпи немного, скоро мама придет», — уговаривал малышку Дияр, кружась с ней по комнате. Сначала это помогло, но потом гостиную огласил протестующий плач. И как раз в это время вернулась Малена. А дальше Дияру вновь пришлось исполнять роль прилежной няньки, развлекая старшую девчушку, пока она через несколько минут не уснула. «Молодец!» – заслужила разговор, – хмыкнула Малена, забирая малышку и укладывая ее рядом с мирно сопящей сестрой в кроватку. «Коварная женщина!» – укорил бы его маг, но улыбку сдержать не смог. Проведя гостя на кухню, женщина поставила коробку с пирожными в холодильную камеру, сказав, что супруг оценит подношение. Представив, как может на это отреагировать декан Волфус, Дияр почувствовал, что ему стало трудно дышать. И тут же принялся выстраивать план, как помягче поведать некроманту о незапланированном визите. «И о чем ты хотел поговорить?» Малена поставила на плиту чайник и подумала, что в последнее время только и пьет чай или витаминные настои. «Что ты знаешь об Отрике Версиве?» – спросил маг, присаживаясь на стул. «О, великие древние, только не говори, что ты ревнуешь к этому!» Не придумав, как менее обидно охарактеризовать целителя, женщина развела руки и начала выписывать в воздухе непонятные фигуры. «Вот еще!» – фыркнул Дияр, ожидавший именно этого вопроса. Малена, сама того не зная, приняла его правила игры. «Просто он постоянно крутится рядом с Анитой, даже в нерабочее время. Меня это раздражает». «В принципе, тебя можно понять», – медленно проговорила некромантка. «Но поверь, Аните он совершенно безразличен». «Было бы проще, если бы у Версива появилась постоянная подруга», – буркнул мужчина. «Неужели он ни с кем, кроме своей смены, не общается?» Малена на некоторое время задумалась, а потом отрицательно покачала головой. «Если честно, он мне мало интересен», — пояснила она. «Я знаю об Отрике по большей части со слов Аниты. Не скажу, что он совсем нелюдимый, но вроде ни с кем дружеских отношений не завел. В основном общается только с целителями. Изредка выбирался в город, но всегда один, без компании. Правда, однажды отправился туда с Натиной и Анитой. Вроде они отмечали его день рождения. Помнится, Анита тогда вернулась довольно раздраженной». «Почему?» Дияр сделал мысленную пометку проследить за Версивом, когда тот вновь покинет стены Академии. «Да все потому же», усмехнулась Малена. «Ботрик почти весь вечер ворчал, как и всегда». «Значит, девушки нет и не предвидится». Дияр подумал, что если у Версива и есть сообщник, то он, скорее всего, не в Академии, но и один целитель работать не может. Если, конечно, Дияр все правильно понял, а не перенес свои личные антипатии в работу. Нужно было уходить, он узнал все, что хотел. В этот момент его и настиг магический вестник. Просмотрев послание, Верейский сокрушенно вздохнул. «А говорили, что сегодня выходной». «Начальство оно такое, беспощадное», – посочувствовала Малена и проводила гостя до выхода. «Заходи, если что-то еще нужно будет узнать о воздыхателях Аниты». Уже приготовившийся открыть портал Дияр затормозил и подозрительно посмотрел на некромантку. «А их очень много?» «Точно больше четырех», – обрадовала его Малена, еле сдерживая улыбку. «Полный список, пожалуйста», – серьезно попросил Верейский. «Будет исполнено, магистр», клятвенно пообещала некромантка, приложив правую ладонь к сердцу. Кивнув на прощание, Дияр скрылся в портале, выйдя на одном из полигонов. Там его уже поджидали декан Сторкс и подгруппа первого курса. «Принимай и прости, что так вышло», — сказал Нерайн, кивнув в сторону студентов. «Да ладно, я уже успел ознакомиться со всей доступной информацией». Верейский осмотрел студентов. «Только я не пойму, почему так рано. Их же должны были до практических допустить только месяца через три». «Чтобы не расслаблялись», — буркнул декан и погрозил кому-то кулаком. «Больно наглые, так что незапланированный урок пойдет им на пользу. Лучше скажи, что ты нарыл?» «Мне кажется, что мы чего-то не учитываем». Дияр нахмурился, но, заметив любопытные взгляды в их сторону, со вздохом добавил. «Потом поговорим». «Часа через три зайди ко мне в кабинет», — предложил Нерайн. Когда декан ушел, Верейский осмотрел притихших студентов и радостно спросил. «Ну что, скучали?» Он бы еще и руки многообещающе потер, но решил, что это перебор. Не стоит доводить несчастных до обморока раньше времени. Так ведь все веселье пропадет. «Очень!» – неожиданно раздалось в ответ. Посмотрев в конец строя, Дияр наткнулся на серьезный взгляд Ириты Калины. «Ишь ты! Переживали!» – с удивлением понял боевой маг и неожиданно смутился. Такое для него было вновь. А оттого невероятно приятно знать, что эти желторотые птенцы ждали твоего возвращения. «Просветите, чем вы тут занимались, пока я отдыхал от вас?» — спросил он, задавив неуместные чувства. «А то еще расслабится, расплачется, а они потом веревки из него видеть будут. Непорядок». «Отработка щита против физических атак. Это первое занятие?» «Да», — раздалось многоголосое в ответ. «Тогда идите на ту песчаную площадку и вновь выстраивайтесь в шеренгу», — распорядился Дияр, открывая проход в невидимом куполе, укрывающем полигон. Пространство полигона было разделено на четыре сектора – песчаный, травяной, каменистый и смешанного типа. Верейский выбрал песчаный, там падать мягче, когда уворачиваешься от летящего в тебя предмета. Не все первокурсники уверенно могли удержать щит, поэтому инстинктивно пытались убраться с траектории полета. «Итак, на территории вам должны были показать плетение простейшего двуслойного щита», — начал Дияр, когда они добрались до нужного сектора. «Первый слой гасит скорость, а во втором оружие увязает, из-за чего можно наблюдать, как оно некоторое время висит в воздухе и только потом падает. Простите, но я видел, как от щита одного мага ножи просто отскакивали, словно от невидимой стены», — подал голос один из студентов. «Видимо, у него был щит-колба», — пояснил Верейский. «Он более сложный, накрывает мага непроницаемым куполом, тогда как этот и название имеет такое же – щит. На территории вам должны были объяснить, что он имеет овальную форму. Высота 2 метра, ширина 1,5. Его можно быстро построить, если нужно мгновенное реагирование. Плетения самые простейшие». «А почему бы не использовать специальный амулет?» — спросила Ирита. «Интересно, чем они на теории занимались, если задают мне такие вопросы?» — удивился Дияр, помнивший по своим студенческим будням, как сам доставал почемучками преподавателя теории. «Можно и амулет», – не стал спорить он, а потом перечислил. «От физических атак, от магических атак первого плана, а еще второго и третьего. Правда, последние настолько мощные, что амулет становится одноразовым. То есть лучше всего иметь при себе их минимум 4 штуки. Потом для распознавания ядов – экстренный портал. Но последние тоже одноразовые, так что берите побольше. Можно, кстати, и для выявления приворотных зелий. Это отдельная категория амулетов. А еще...» «Я поняла», — уныло перебила его Калина. «А раз поняла, значит, разбиваемся на пары». Следующие 20 минут ушли на то, чтобы у всех получилось выстроить щиты. И когда все уверенно ответили, что теперь удержат их, Дияр принес несколько холщовых мешков, которые до этого стояли на краю поля. Развязав один из них, он достал небольшой металлический шарик и, подкинув его на ладони, хищно осмотрел своих подопытных. Кто же мне поможет?» Загадочно пробормотал Дияр. Как и следовало ожидать, желающих не нашлось. А Тит Вазис, оставшийся без напарника, так как в подгруппе было нечетное число студентов, вообще постарался спрятаться за широкие плечи сокурсников. «Тит!» – протянул Верейский. «Иди ко мне!» И даже пальцем поманил бедолагу. Тому ничего не оставалось, как подойти к преподавателю. Стоит ли говорить, что лицо студента в этот момент выражало вселенскую скорбь? «Ты бросаешь шарик! Я защищаюсь!» – ошарашил его Дияр, но как только на лице Тита расцвела улыбка, ехидно добавил. «А потом я в тебя. Остальные внимательно смотрят. Итак, я выстраиваю щит». Конечно же, шарик, выпущенный студентом, не причинил преподавателю вреда. Как и следовало ожидать, он затормозил и на секунду завис, прежде чем упасть на песок. А вот со щитом Тита не все было так гладко. Шарик затормозил и плюхнулся парню на ногу, позволив оценить свою тяжесть. Было не очень больно. В академии для практических занятий выдавали добротную обувь, но неприятно. Особенно, когда за спиной бедолаги раздались смешки. «Смотрю, кому-то слишком весело», — сказал Дияр, подбрасывая в ладони следующий шар. «Сейчас у вас появится возможность продемонстрировать свои умения». «А ты?» — обратился он к понурившемуся Титу. «Влил мало силы в плетение». Вот и сработал только один слой. Это тоже неплохо, но будет неприятно, если в тебя полетит кинжал из дарейской стали. Уж поверь, от него спасут только зачарованные ботинки. Лезвие без труда режет деревянные плашки. Повтори. Следующие 40 минут студенты старательно метали друг в друга шары. У кого-то получалось создать щит полностью, кто-то делал незначительные огрехи. А кое-кто настолько сомневался в правильности своих действий, что предпочитал уворачиваться. «Калина, это что еще за акробатические трюки?» – возмутился Дияр, когда, избегая снаряда, рыжеволосая студентка стала на мостик. «Простите», – пропыхтела она, возвращаясь в вертикальное положение. «Не успела выставить щит». «Я же вас не на скорость, а на качество тренирую», – возмутился Верейский, взглянув на Карену Беренс. Девушка в ответ поджала губы, но перечить не стала. Решив присмотреть за ними, Дияр отправил одного из студентов, у которого легко получалось держать щит, передохнуть, а Тита поставил к его напарнику. И именно в этот момент раздался болезненный вскрик и звук упавшего тела. Оглянувшись, Дияр увидел, как к лежащей на песке Ирите подбегает Карена. «Что у вас опять случилось?» Недовольно спросил он, быстрым шагом направляясь к студенткам. «Я честно дождалась, пока она выставит щит», ответила Карена, торопливо расстегивая верхние пуговицы на рубашке Ириты. Дияр присел рядом с пострадавшей на одно колено и оттеснил Беренс в сторону. «Щит внезапно исчез», пожаловалась студентка и попыталась приподняться. «Лежать», грозно приказал Верейский, рассматривая опухающую кожу вокруг ключицы. «Что значит исчез?» «Почему ты перестала ощущать свою силу?» тихо ответила Ирита, чувствуя себя крайне неуютно из-за того, что лежит перед преподавателем. «Но уже все хорошо. Честно-честно». «Я же сказал лежать!» Надавив рукой на здоровое плечо девушки, Дияр принялся рассматривать ее магический поток, а затем обронил устало. «Калина, как только целители тебя подлатают, лично выпарю». «Что со мной?» – жалобно прошептала девушка. «Резерв у тебя пытается увеличиться», – пояснил Верейский, накладывая заклинание заморозки на пострадавшее место. «Так иногда бывает, поэтому сила и скачет. Ближайшие несколько недель тебе противопоказано заниматься с применением магии». Заметив, как Ирита скуксилась, маг ободрил. «Не переживай, зато потом станешь намного сильнее. А теперь будь добра, изобрази трепетную барышню в обмороке, пока я доставляю тебя в лазарет. А ну лежать!» – рявкнул Дияр на упрямую студентку. Поморщившись, Ирита замерла, потом, немного подумав, прикрыла глаза и даже руки на животе сложила. «Трепетная так трепетная!» лишь бы побыстрее пережить позор. Осторожно ее приподняв, Верейский весело сказал. «Цени, Калина, я редко ношу девушек на руках». «Что, даже леди Аниту не носили?» Полюбопытствовала всегда такая серьезная студентка, приоткрыв один глаз. Секундная заминка, и в ответ раздалось грозное. «Точно выпарю!» Ирита замолчала и смежила веки, вспомнив, что она барышня в обмороке. Но не смогла удержаться от улыбки, подумав, что Дияр Вин Верейский очень хороший преподаватель, а еще добрый и не такой уж и страшный, как ей показалось на вступительном экзамене.